Помещик и трава. Басня. На родину со службы воротясь, помещик молодой, любя во всем успехе, собрал своих крестьян. Друзья, меж нами связь, залог утехи. Пойдемте же, мои, осматривать поля. И преданность крестьян сей речью воспаля, пошел он с ними крупно. Что ж здесь мое? — Да все, — ответил голова, — вот Тимофеева трава. — Мошенник! — тот вскричал. — Ты поступил преступно, корысть мне недоступна, чужого не ищу, люблю свои права. Мою траву отдать, конечно, пожалею, но эту возвратить немедля Тимофею. Оказия сия, по мне уж не нова. Антонов есть огонь. Но нет того закону, чтобы всегда огонь принадлежал Антону.